Глава 4. Пепел и дым. Он верил в бесчисленность временных рядов, в растущую головокружительную сеть расходящихся, сходящихся и параллельных времен. В каком-то из них существуете вы, а я — нет. В другом есть я, но нет вас. В третьем я произношу эти же слова, но сам я — мираж, призрак. Хорхе Луис Борхес. Сад расходящихся тропок. Кембриджская школа теории относительности Стивена Хокинга была похожа на рок-группу, неформальная, не имеющая связи с ежедневной реальностью и радикальная в своих планах изменить мир. Ее штаб-квартира DMTP, факультет прикладной математики и теоретической физики, был основан в 1959 году Джорджем Батчелором, специалистом по прикладной математике. Сначала DMTP размещался в крыле здания прославленной Кевендишской физической лаборатории, где в 1897 году Джозеф Джон Томпсон открыл электрон, а в 1953 году Уотсон и Крик расшифровали спиральную структуру ДНК. Если верить кембриджскому фольклору, в действительности Уотсон и Крик открыли структуру ДНК в пабе «Орел» на противоположной стороне улицы. Позже, в 1964 году, DMTP переехал в здание Old Press Site напротив булочной Fitzbillies между Силвер-стрит и Милл-Лейн. Там-то я и познакомился со Стивеном. Здание в викторианском стиле, ничем не примечательное снаружи, внутри отличалось крайне нелогичной планировкой. Лабиринт тускло освещенных коридоров вел в лекционные залы, пыльные кабинеты или заводил в тупики. Но нам это место очень нравилось. Живым, бьющимся сердцем DMTP был его холл. Высокие потолки, поддерживаемые колоннами, взирающие из портретов на стенах суровые лица бывших лукасовских профессоров, виниловые кресла и доска объявлений, увешанная постерами, извещающими о студенческих вечеринках или научных конференциях. В середине 1960-х Деннис Сиама учредил здесь почти обязательный для посещения ежедневный чайный ритуал. Ровно в 4 пополудни зажигалось освещение. На столе рядами, как полки оловянных солдатиков, выстраивались чашки. Разливался чай. Спустя мгновение в холле уже было не протолкнуться. Теоретическая физика, что ни говори, глубоко общественное занятие. Стивен появлялся из-за оливково-зеленой двери своего кабинета. В правой руке он держал пульт, левый обхватывал рычаг рулевого управления. Он присоединялся к разговорам, лавируя в толпе на своем кресле и то и дело наезжая кому-нибудь на ногу. Вокруг низких столиков с белыми моющимися столешницами, идеально приспособленными для того, чтобы чертить на них уравнения, подбрасывая соседям по столику новые идеи, шли непрерывные споры. Чай был, правду сказать, неважный, но, собирая всех, он способствовал рождению новейших теорий. Роберт Оппенгеймер, знаменитый отец атомной бомбы и бывший директор Института перспективных исследований в Принстоне, как-то сказал: «Чай — это где мы объясняем друг другу, чего мы не понимаем». Много лет чай в DMTP служил именно этой цели, превращая холл в международный центр обсуждения последних достижений теоретической физики. Для меня участие в ежедневном чайном ритуале со Стивеном имело огромное значение. За чаем устанавливалась связь, гораздо более глубокая, чем обычные отношения между преподавателем и студентом. Наши споры часто тянулись еще долго после того, как холл снова пустел. Они продолжались вечерами в мельнице, пабе у реки Кем, в котором сотрудники и студенты DMTP постоянно сиживали после работы, или за ужином в доме Стивена в Вордсворт-Гроув. В те времена он любил угощать очень острым карри. Работа со Стивеном поглощала все время без остатка. Он не разделял профессиональную и личную жизнь и во многих отношениях воспринимал круг своих близких сотрудников как вторую семью. Джон Уиллер как-то сказал, что есть три способа делать большую науку — путь крота, путь дворняжки и путь картографа. Крот начинает рыть с какой-то точки и планомерно роет, неуклонно продвигаясь вперед. Нюх дворняги ведет ее от одной находки к другой. Наконец, картограф представляет всю картину в целом, интуитивно догадывается, как сложить все воедино, и таким образом находит новую истину. Хокинг, думаю, был картографом. Если Сиама был силен в объединении людей вокруг принципиально важных открытых проблем теоретической физики, то Стивен извлекал из своей карты собственный ясный план действий. Мы же были нужны Хокингу, чтобы заполнять на этой карте белые пятна. С самого начала Стивен рассчитывал, что мы будем работать с ним над превращением широкого интуитивного полотна, существовавшего в его мозгу, в полноценные исследовательские проекты и притворять эти проекты в жизнь. В итоге он подпускал нас к себе гораздо ближе, чем это делает большинство научных руководителей. Общение со Стивеном посредством его речевого синтезатора было по необходимости ограниченным. И не только в отношении словарного запаса, но особенно, когда речь заходила о манипуляциях с уравнениями. Поэтому он, конечно, не мог обеспечивать полноценного руководства в ходе детальных вычислений. Зато он указывал общие направления работ и корректировал их по мере нашего продвижения. Правда, построенная Стивеном карта, снабженная лишь его краткими, как будто зашифрованными указаниями, часто оказывалась очень трудной для навигации и могла завести в обескураживающий тупик. Но даже сами эти трудности стимулировали, заставляя нас, его студентов, мыслить творчески и независимо. И он доверял нам. Стивен излучал непобедимую уверенность в том, что мы способны решить эти головоломки космического масштаба. Та же стальная решимость, что позволяла ему добиваться своего, несмотря на изнурительную болезнь, в научной работе проявлялась как определенное упрямство. Много раз, когда я был в полном отчаянии от того, что выбранное направление работы заводило в тупик, когда казалось почти очевидным, что то, чего мы добивались, невозможно, Стивен вдруг оказывался рядом и разворачивал свою ментальную карту, открывая на ней новую перспективу, вытаскивая нас из пропасти и выводя на новую ясную дорогу. Таков был его модус операнди, как ученого — ставить перед собой самые глубокие задачи, непрерывно атакуя их под разными углами и находя в конечном счете путь их решения. Наиболее ярко он проявлял себя в роли Deus Ex Machina, чудесного спасителя. Его доверие к нам, изобретательный ум, тепло, которое он излучал, не только подпитывали наши исследования постоянным притоком великолепных научных идей, но и наполняли их какой-то интимностью. Да, Кембриджская школа Стивена изучала черные дыры и Вселенную в целом, но мне кажется, еще большему мы учились у него в духовном смысле. Он учил нас не только квантовой космологии, но и смелости, смирению и тому, как надо жить. Конечно, на наше сотрудничество накладывало отпечаток то, что Стивен был мировой знаменитостью. Это отнимало у него много времени, но он умел оставлять свою славу за стенами DAMTP. Читая утреннюю газету, я мог наткнуться на занимающее всю страницу фото Стивена, проезжающего по одной из улиц Рамаллы или плавающего в кабине самолета в состоянии невесомости. Но как только он возвращался в DAMTP, он становился просто одним из нас. Одним из тех, кто находился в упорном поиске понимания Вселенной и ее законов на самом глубоком уровне. И всецело этим наслаждался. Стивен был чудом. В нем невероятным образом сочетались погруженность в смысл величайших научных проблем и какая-то безудержная беспечность, шаловливость, которые могли внезапно проявиться в любое время и в любом месте. Как-то раз он, ничуть не заботясь о последствиях, сбежал из королевской больницы в Пепуорте, чтобы посмотреть пантомиму в театре. В каждой научной лекции Стивена непременно встречалась пара-другая шуток. Для того, чтобы шутить в узком кругу с теми, кто, обступив его, заглядывал через его плечо и следил за каждым появляющимся на экране словом, Стивен изобрел замысловатый способ строить шутки так, чтобы до последнего слова было непонятно, высказывает он серьезную и глубокую мысль или просто шутит. И при всей зашифрованности его высказываний, иногда напоминающих прорицание оракула, он с удовольствием предавался и обычной болтовне, не смущаясь тем, что на каждое слово могли уходить минуты. Эта присущая Стивену уникальная смесь мудрости и веселья не оставляла ни у кого, где бы он ни появлялся, никаких сомнений в том, что вокруг него творится настоящее волшебство. Конечно, этому способствовало и то, что он никогда не входил куда бы то ни было тихо и незаметно, как большинство из нас. Когда в июне 1998 года я появился у него в доме, выполнение задуманной Стивеном программы построения квантовой космологии шло полным ходом. Неистовый шум, поднявшийся после публикации «Краткой истории времени», уже успел стихнуть, а вторая революция, произведенная теорией струн, рождала все новые фантастические идеи. Команда Стивена работала, не покладая рук. Тем временем прогресс в строительстве новых телескопов преобразовывал космологию. Из области чисто теоретических спекуляций она превращалась в количественную науку, твердо опирающуюся на детальные наблюдения, которые охватывали миллиарды лет эволюции космоса. В космологии наступило золотое десятилетие открытий. Казалось, перед нами лежит раскрытая книга природы, которую осталось только прочесть. Несколько первых страниц этой книги уже удалось перевернуть. Ключевую роль здесь сыграл запущенный НАСА в 1989 году спутник, названный аббревиатурой COBE, что расшифровывалось как «Исследователь космического фона» — Cosmic Background Explorer. Первым же экспериментом, выполненным с борта COBE, было установлено, что реликтовое космическое микроволновое фоновое излучение — CMB — имеет почти идеально тепловой спектр, соответствующий температуре в 2,725 Кельвина. Но COBE провел и второй эксперимент. На его борту находился дифференциальный микроволновый радиометр, предназначенный для сканирования неба в поисках малейших различий в температуре CMB-излучения. Это был грандиозный по значению эксперимент. Космологам с самого начала было ясно, что ранняя Вселенная не могла быть полностью однородной. Просто потому, что сегодняшняя Вселенная явно неоднородна. Мы видим, что вещество сконцентрировано в галактиках и скоплениях галактик. Если бы в самом начале Вселенная состояла из идеально однородного газа, крупномасштабная паутина галактик никогда бы не сформировалась. А так как галактики — это космические колыбели жизни, то не было бы и нас. И наоборот, даже мельчайшие изменения плотности первичной плазмы с течением времени должны были бы тысячекратно усилиться под воздействием тяготения. В конечном счете вещество в более плотных областях стало бы конденсироваться в облака и структурироваться. Расчеты совместного действия противоположных друг другу эффектов расширения и гравитационной конденсации показывают, что для образования галактик за 10 миллиардов лет горячая ранняя Вселенная должна была иметь неоднородности, плотности, по крайней мере, порядка одной стотысячной части. И с момента почти случайного открытия CMB в середине 1960-х годов космологи искали признаки этих мельчайших неоднородностей. Спутник COBE был их последней надеждой. Он был спроектирован именно с расчетом на этот критический уровень чувствительности. COBE должен был прощупать самую основу теории горячего большого взрыва. К огромному облегчению космологов, Сяобии нашел в точности то, что искал. Его данные свидетельствовали, в ранней Вселенной действительно были чуть более горячие и чуть более холодные области. Хотя средняя температура CMB составляла 2,7250 Кельвина, в одном участке неба она могла быть равна, скажем, 2,7249 Кельвина, а в другом — 2,7251 Кельвина. «Мы как будто увидели Бога!» Не помня себя от волнения, сказал на пресс-конференции руководитель научного коллектива COBE. Слабые микроволновые фотоны — самые старые световые частицы, которые мы можем надеяться увидеть. В более ранние эпохи при помощи собирающих фотоны телескопов мы прямо заглянуть не можем. И все же мы должны попытаться понять, что именно было причиной микроскопических флюктуаций первозданного тепла. Горячие и холодные пятна на карте реликтового излучения должны в конечном счете быть результатом процессов, происходивших в еще более ранние времена. К сожалению, разрешение преемников COBE было недостаточно высоким. Они не могли различать на микроволновом небе структуры протяженностью меньше 10 градусов. Это оставляло нас в неведении относительно происхождения пятен в распределении CMB, но и заставляло космологов осознать, какой ценности информация закодирована в дыме и пепле, оставшихся от первичного огненного шара. Если бы только они могли прочесть написанную мельчайшим шрифтом историю космического микроволнового фонового излучения. Слабый реликтовый фон стал как бы экраном, на который современная космология проецирует свои самые глубокие вопросы. Итак, на закате 20 века астрономические наблюдения Золотого века наконец позволили нам начать читать свидетельства о рождении нашей Вселенной. Стало реальностью увиденье, о котором Леметр писал за 70 лет до этого. Эволюцию мира можно сравнить с только что кончившимся фейерверком. Красные туманные пряди, пепел и дым. Стоя на остывшей золе, мы видим, как медленно гаснут солнце, и пытаемся вспомнить исчезнувший блеск сотворения мира. Стивен, который всегда был приверженцем установления связи между космологической теорией и наблюдениями, тоже возлагал большие надежды на то, что, тщательно просеивая этот космический пепел, космологи смогут реконструировать обстоятельства происхождения Вселенной. К 1990-м Стивен прочно утвердился в своей гипотезе об отсутствии границы. Его убеждала несокрушимая элегантность, с которой эта гипотеза обходила вековые противоречия, связанные с проблемой начала всего. Для Хокинга красота была залогом истины. Есть свидетельства, что он считал гипотезу об отсутствии границы своим самым крупным открытием. Но, как бы изящна и прекрасна ни была космологическая теория, главным критерием ее правильности всегда остается способность делать предсказания. Хокинг всегда это подчеркивал. Представим на миг, что Вселенная родилась из ничего, из сферической крупинки чистого пространства. Как тогда выглядела бы наша пятнистая карта распределения температурных вариаций CMB? Ответ на этот интригующий вопрос сделался теперь главным пунктом программы Стивена. Но чтобы найти этот ответ, мы должны сначала вернуться к идее космической инфляции, фазы сверхбыстрого расширения, через которую Вселенная прошла в начале своего существования. Теорию космической инфляции выдвинули в начале 1980-х физики-теоретики Алан Гуд, Андрей Линде, Пол Стейнхардт и Андреас Альбрехт. Она считается самым важным усовершенствованием модели горячего большого взрыва с момента ее появления. В исходной версии теории под инфляцией понималась кратковременная фаза очень ранней истории Вселенной, во время которой гравитация была мощной силой отталкивания и вызвала интенсивное расширение. Основоположники теории инфляции считали, что наблюдаемая Вселенная за мельчайшую долю секунды увеличилась в размерах в ошеломляющем масштабе 10 в 30 степени, что примерно соответствует переходу от размера атома до протяженности Млечного Пути. Столь малая продолжительность инфляции хорошо объясняла бы загадку, которую мы уже обсуждали в третьей главе. Почему Вселенная, которую мы наблюдаем, настолько однородна и изотропна, вплоть до самых больших масштабов? Очень короткий всплеск сверхбыстрого расширения и означал бы, что даже самые далекие друг от друга области сегодняшней наблюдаемой Вселенной изначально, до всплеска инфляции, были расположены близко друг к другу, внутри общего горизонта. Даже наикратчайшая вспышка сверхбыстрой инфляции отодвинула бы сингулярность Большого Взрыва намного ниже, образовав тем самым единую взаимосвязанную среду, которая заполняет весь наш световой конус прошлого. Таким образом, вся наблюдаемая Вселенная имела бы общее причинное происхождение, возникнув везде почти в одном и том же виде. И все же, на первый взгляд, ошеломляющие численные характеристики инфляции выглядели невероятными. Если взглянуть на них в перспективе, то выходило, что степень грандиозного раздувания пространства за краткий миг инфляции намного обогнала общее расширение Вселенной за все последовавшие 13,8 миллиарда лет. Что за странная форма материи могла бы заставить пространство растягиваться в таком фантастическом масштабе? Создатели теории инфляции предложили на эту роль скалярные поля. Эти невидимые экзотические субстанции, заполняющие пространство, похожи на электрические и магнитные поля. И даже проще, в каждой точке пространства они характеризуются только численным значением, но не направлением. Одно из известных скалярных полей — поле Хиггса, вершина стандартной модели физики частиц, открытая в ЦЕРН, Европейском центре ядерных исследований, в 2012 году. Расширение стандартной модели обычно содержит многочисленные скалярные поля. Некоторые из них могут входить в состав темной материи, присутствующей во Вселенной. Скалярное поле, ответственное за инфляцию, так и называется инфлатонным. Хоть такое название, возможно, сбивает с толку. Инфлатонное поле остается гипотетическим. Оно пока не обнаружено ни в ЦЕРН, ни где-либо еще на Земле. Но именно оно, как утверждает теория инфляции, и могло вызвать кратковременное расширение ранней Вселенной в поистине сумасшедших масштабах. Что же делает скалярные поля таким мощным источником антигравитационных сил отталкивания? Как и все остальные формы материи, скалярные поля описываются правой частью приведенного ранее уравнения Эйнштейна. Однако, в отличие от обычного вещества, у скалярных полей есть некоторые важные свойства, объединяющие их с космологической постоянной, эйнштейновским лямбда-членом. Дело в том, что, подобно космологической постоянной, однородные скалярные поля наполняют пространство не только положительной энергией, порождающей гравитационное притяжение, но и отрицательным давлением, которое иногда называют напряжением или растяжением, и которое обуславливает силу антигравитации. И оказывается, что антигравитация скалярных полей побеждает их гравитацию. Вот почему они, в отличие от всех остальных форм материи, ускоряют расширение. Более того, инфляция сама питается расширяющимся пространством, в то время как привычное нам вещество теряет энергию на расширение пространства. При отрицательном давлении, которым инфлатонное поле пропитывает Вселенную, так же, как и в случае космологической постоянной, расширение пространства ведет не к рассеиванию энергии этого поля, а наоборот, к ее приобретению. Когда Эйнштейн в 1917 году ввел в свою теорию космологическую постоянную, Он тщательно отрегулировал ее значение с таким расчетом, чтобы идеально сбалансировать описываемое ею отталкивание с гравитационным притяжением вещества. Тем самым для Вселенной было обеспечено состояние покоя. Спустя 60 лет создатели теории инфляции пошли гораздо дальше. По их представлениям, инфлатонное поле антигравитации, действующее в течение очень короткого времени в самом начале Вселенной, было намного сильнее всех источников притяжения. Это и сделало большой взрыв настоящим взрывом, мгновенным всплеском космического расширения невероятных масштабов. Представьте диаграмму, иллюстрирующую, как работает теория инфляции, на которой ось Y — это плотность энергии, а ось X — значение поля. График же представляет собой некое плато, которое в определенный момент перетекает в овраг. Кривая показывает, как плотность энергии, заключенной в гипотетическом инфлатонном поле, меняется для различных значений поля. Высота кривой в каждой точке соответствует силе инфлатонной антигравитации. Согласно инфляционной космологии, на самых ранних стадиях истории Вселенной существовала малая область пространства, в которой энергия инфлатонного поля каким-то образом взлетала до изображенного на графике плато. Это привело к раздуванию инфляции данного участка пространства, а само инфлатонное поле внутри него при этом плавно скатилось в долину на энергетическом ландшафте. Как только инфлатонное поле достигло состояния с минимальной энергией, у инфляции кончился завод. Колоссальная вспышка расширения подошла к концу, и Вселенная продолжила расширяться гораздо медленнее. Таким образом, инфлатонное поле отличается от космологической постоянной в одном очень важном смысле. В то время как оба фактора ведут к возникновению сил гравитационного отталкивания, космологическая постоянная, естественно, постоянна. А вот значение инфлатонного поля может меняться со временем, из-за чего возможны включения и выключения вспышек быстрого расширения. Это ключевое свойство и используется теоретиками инфляции. В конце первичного инфляционного всплеска огромной энергии, накопленной в инфлатонном поле, придется куда-то деваться, и она переходит в тепло. Когда инфляция прекращается, падающий инфлатон заполняет Вселенную горячим излучением. Часть этой тепловой энергии постепенно превращается в вещество. Эйнштейновская формула E равно mc квадрат, энергия равна массе, умноженной на скорость света в квадрате, говорит нам, что пока есть достаточное количество энергии E для порождения частиц определенной массы m, путь для превращения высокоэнергетических частиц излучения, фотонов, в массивные частицы вещества открыт. В конце вспышки инфляции огромная выделенная энергия вполне способна разогреть Вселенную до примерно 1000 триллионов триллионов градусов. Это более чем достаточно для создания 10 в 50 степени тонн вещества, содержащегося в наблюдаемой Вселенной. Итак, инфляция во мгновение ока, нет, гораздо, гораздо быстрее, создает фантастически огромную однородную Вселенную. А как же замеченная спутником COBE рябь в распределении CMB? Действительно ли инфляция создает почти и все же не совсем идеально гладкую Вселенную? Да, в сущности, это так. Как и все физические поля, инфлатон имеет квантовую природу, а значит, к нему применим принцип неопределенности Гейзенберга, согласно которому он должен быть подвержен неустранимой квантовой размытости. Как и в случае частиц, это значит, что чем точнее мы определим величину поля в некоторой точке, тем менее точно может быть известна скорость изменения этой величины в той же точке. Но если не определена скорость изменения поля, мы не можем сказать, какова будет его точная величина спустя мгновение. Выходит, квантовые поля состоят из странной вибрирующей смеси многих различных скоростей изменения и значений поля, что очень напоминает множество путей, в совокупности составляющих волновую функцию частицы. В нормальных условиях такая квантовая дрожь исключительно слаба и ограничена микроскопическими масштабами. Но условия, которые создаются при всплеске космической инфляции, менее всего похожи на нормальные. К вящему своему изумлению, теоретики инфляции вскоре поняли, что грандиозный всплеск расширений, которые они описали, должен привести к усилению и растягиванию микроскопических квантовых флуктуаций до макроскопических волнообразных изменений. Даже если инфлантон зарождается на минимальном уровне квантовых вибраций, разрешенном принципом неопределенности, всплеск инфляционного расширения трансформирует их в макроскопические дрожания, накладывающиеся на общую гладкость расширяющейся Вселенной и создающие в ней волнообразную структуру изменений поля, напоминающую рябь на поверхности Тихого озера. Здесь критическое значение имеет то, что когда инфляция заканчивается, инфлатон высвобождает свою энергию в виде теплового взрыва. Эти волнообразные изменения преобразуются в вариации параметров горячего первичного газа, заполняющего новорожденную Вселенную. И в итоге любая Вселенная, возникающая в результате инфляции, будет содержать малые неоднородности как температуры излучения, так и плотности вещества. При наступающем замедлении космологического расширения все больше и больше этих первичных неоднородностей будет появляться в пределах нашего космологического горизонта и становиться видимыми, будто накатывающиеся на берег волны. Вот тут-то и обнаруживаются флуктуации температуры излучения. Мы видим их как более теплые и более холодные пятна в распределении космического фона по разным направлениям на небе. Вариации плотности вещества имеют критически важное значение. Это зерна, из которых впоследствии вырастут галактики. Области с более низкой исходной плотностью будут расширяться быстрее и образовывать пустоты. Области с большим количеством вещества будут продолжать накапливать его за счет своего окружения. Таким образом, контраст распределения плотности во Вселенной будет расти. Эти процессы и породили, в конечном счете, крупномасштабную паутину распределения галактик, которую мы наблюдаем сегодня. Летом 1982 года Стивен и Гэри Гиббонс собрали главных теоретиков инфляции в Кембридже. Много лет спустя Хокинг нежно вспоминал это как настоящую конференцию. Симпозиум, тема которого была заявлена как «Очень ранняя Вселенная», спонсировался фондом Нафилда, благотворительной организацией, учрежденной в 1940-х годах автомобильным магнатом Уильямом Моррисом, лордом Нафилдом. Вообще-то это был второй по счету Нафилдовский симпозиум, устроенный Стивеном в Кембридже. Первый, посвященный супергравитации, был не менее памятным событием. Как шутливо резюмировал Стивен, его организовали, чтобы наглядно показать, как можно прекрасно провести 4 недели. Знаменитая лекционная доска, которой пользовались докладчики на этой конференции, украшала кабинет Стивена до конца его жизни. Стивен и его коллеги целыми днями спорили о том, какими ключевыми характерными свойствами обладали первичные вариации, порожденные инфляцией. К концу симпозиума они сошлись на том, что, внимание, внимание, всплеск инфляции должен был оставить трудно распознаваемый, но все же ясно различимый отпечаток в картине распределения неоднородностей CMB-излучения. Другими словами, на Нафилдовской конференции теоретики определили, какой должна быть неопровержимая улика, доказывающая факт инфляции. Улика, которая должна была найтись при тщательном сканировании неба на микроволновых частотах. Это стало одним из самых эффектных предсказаний теоретической космологии, а может и во всей истории науки. Реликтовая инфляционная рябь, вмороженная в CMB и сохраненная в его структуре с ошеломляющей математической точностью, без сомнения, одна из старейших окаменелостей, какие только можно было надеяться обнаружить. Неудивительно, что Нафилдовский симпозиум 1982 года стал легендарным. Он оказался для космологии тем же, чем был для атомной физики Сальвеевский конгресс 1911 года. Его результаты ознаменовали приход эры зрелости в исследованиях очень ранней Вселенной. Предсказания инфляционной теории ясно показали, что квантовая механика имеет огромное значение не только для микромира, но и для наших наблюдений Вселенной на самых больших масштабах. Как Сальвеевский конгресс 1911 года обозначил момент осознания определяющего значения квантовой механики для мира атома, так Нафилдовский симпозиум 1982 года показал фундаментальную роль квантовой механики в космологии. Инфляционная теория утверждала, что холодные и теплые пятна в распределении CMB есть первичная квантовая рябь, увеличенная и записанная на небесной сфере. Более того, теория предсказала, что усовершенствованная версия спутника COBE, способная получить более четкую картину пятен на карте CMB, поможет нам в этом убедиться. Тем самым будет перекинут грандиозный мост от наших сегодняшних космологических наблюдений к микроскопическим квантовым дрожжаниям, происходившим не более чем через 10 в минус 32 степени секунды после Большого взрыва. Стивен не скрывал своего восхищения результатами конференции. Он писал: «У инфляционной гипотезы есть огромное преимущество. Она предсказывает современную плотность Вселенной и спектр ее отклонений от пространственной однородности. Возможность проверить эти предсказания должна представиться в довольно близком будущем. Тогда мы сможем либо убедиться в несостоятельности гипотезы, либо подтвердим ее». Порожденные инфляцией кляксы и пятнышки в распределении первичного CMB излучения оказались космологическим аналогом излучения Хокинга, которое испускают черные дыры. Еще одна удивительная связь между черными дырами и Большим взрывом. Я уже говорил, что излучение Хокинга образуется вследствие квантовых вибраций материальных полей в окрестности черных дыр. Эти дрожжания порождают пары частиц, которые появляются из ниоткуда, живут очень недолго и снова исчезают. Словно пара дельфинов, на краткий миг выпрыгивающая из океанских волн, чтобы тут же опять скрыться из виду. Физики называют такие частицы виртуальными. В отличие от настоящих, они живут слишком мало, чтобы их можно было зарегистрировать каким-либо детектором. Однако вблизи горизонта черной дыры виртуальные частицы могут стать реальными. Это случается потому, что один из членов виртуальной пары частиц может попасть в черную дыру, и это даст второй частице возможность ускользнуть во Вселенную, где она проявится в виде слабого излучения, исходящего от черной дыры. История раздувающейся Вселенной вроде истории черной дыры наоборот. Быстрое инфляционное расширение усиливает квантовые вибрации, связанные с окружающим нас со всех сторон космологическим горизонтом, что заставляет Вселенную столь же слабо мерцать на микроволновых частотах. По теории инфляции выходит, что мы погружены в космический океан излучения Хокинга. Несмотря ни на что, Стивен все же дожил до того дня, когда смог увидеть результаты подробных наблюдений космического фонового излучения и испытать огромное удовлетворение от того, что наблюдаемая картина его вариаций совпадает с ритмом инфляции. Летом 2009 года Европейское космическое агентство запустило спутник «Планк», который на протяжении почти 15 месяцев успешно собирал древние микроволновые фотоны. Спутники выполняют эту задачу гораздо лучше, чем наземные телескопы. Им не мешает наша неспокойная атмосфера, и они могут сканировать все небо. Приемники спутника «Планк» регистрировали точные значения температуры и поляризации CMB-фотонов, приходящих к нам с миллионов различных направлений в пространстве. Затем армия астрономов, работавших в проекте Планк, составила из этих данных невероятно подробную температурную карту неба в микроволновом диапазоне. Туманные очертания карты CMB, полученной на COBE, превратились в беспримерно четкую картину. Представьте себе небо в лучах микроволнового фона в виде гигантской, бесконечно далекой сферы, космического горизонта с Землей в центре. На первый взгляд, пятна и кляксы на карте микроволнового фона кажутся случайными. Но если вглядеться пристальнее, в этих нескольких миллионах пикселей проступает давно разыскивавшаяся картина неоднородностей первичного инфляционного всплеска. Из полученных данных выведена картина инфляционных флуктуаций, ожидаемые значения разности температуры в зависимости от углового масштаба, на котором они измерялись на небе. Бросается в глаза, что разность температур испытывает колебания в соответствии с определенной закономерностью. При малых угловых расстояниях между точками уровень вариации падает, как при звоне колокола. Согласие между наблюдательными данными, полученными Планком, точками, и теоретическими предсказаниями кривой, разительное. Этот волнообразный график сделался иконой современной космологии. Он широко признан первым веским доказательством того, что самые глубокие корни нашего происхождения надо искать в квантовых вибрациях, усиленных и растянутых в ходе краткого всплеска первичной инфляции. Спутник Планк оправдал свое славное имя. Но это не все. Осцилляции микроволнового излучения говорят нам еще кое-что о сегодняшнем устройстве Вселенной и даже об ее будущем. Дело в том, что более тонкие детали картины колебаний реликтового фона зависят не только от его инфляционного происхождения, но и от изменений геометрии Вселенной в ходе ее эволюции. Если, пользуясь теорией Эйнштейна, связать геометрическую форму пространства-времени с его вещественным содержимым, то оказывается, что точные данные Планка могут многое сказать физикам о строении Вселенной. Возьмем, к примеру, положение первого пика с картиной инфляционных флуктуаций, который соответствует угловому расстоянию между точками на небе примерно в 1 градус. Для сравнения напомним, что поперечник полной Луны составляет примерно 0,5 градуса. На графике ось Y это изменение температуры, μ на кельвины в квадрате. Ось X — это угловое расстояние между точками небесной сферы. За начало координат принята точка в 90 градусов. Углу в 1 градус соответствует изменение температуры, равное 5000 μ на кельвины в квадрате. Это самый высокий пик графика. Положение этого пика говорит нам, что пространство наблюдаемой части Вселенной вряд ли можно считать искривленным. То есть если три измерения пространства образуют гиперсферу, то ее размер должен быть невероятно огромным, таким, что она будет выглядеть плоской даже в масштабе нашего космологического горизонта. Совсем как Земля, которая, когда мы глядим вокруг, кажется нам плоской. Второй и третий пики имеют координаты в районе 8,6 градуса соответственно и 2000 μ на кельвины в квадрате. Высота второго пика свидетельствует о том, что на долю обычного видимого вещества, состоящего из протонов и нейтронов, приходится всего около 5% общего содержимого сегодняшней Вселенной. Затем на помощь приходит и третий пик. Он говорит нам, что во Вселенной есть еще примерно 25% темной материи, состоящей из таинственных частиц, почти не взаимодействующих, а может и вообще не взаимодействующих, с обычным веществом или со светом. Тем не менее, темная материя сыграла в истории Вселенной ключевую роль, обеспечив дополнительное гравитационное притяжение, необходимое для того, чтобы крохотные зерна уплотнений в первичном газе разрослись в паутину галактик. Темная материя стала космическим становым хребтом, который направил организацию видимого вещества в крупномасштабные структуры, что в конечном счете и позволило Вселенной быть обитаемой. Таким образом, от высоты расположения трех пиков на кривой осцилляций, полученной из данных Планка, мы приходим к поразительному заключению. примерно 70% содержимого сегодняшней Вселенной вообще не является веществом. Напротив, самый большой кусок космического пирога — это невидимая антигравитирующая темная энергия, ответственная за всплеск расширения Вселенной в текущую эпоху. И это вполне согласуется с нашумевшим открытием, сделанным двумя группами астрономов в 1998 году. Наблюдая очень далекие взрывающиеся звезды, они нашли доказательство того, что за последние несколько миллиардов лет расширение пространства ускорилось. Выходит, если темная энергия действительно не более чем эйнштейновский лямбда-член, энергия пустого пространства, то она должна оказать решающее воздействие на далекое будущее Вселенной. Как только влияние космологической постоянной станет определяющим, обратить этот процесс вспять станет невозможно. В отличие от инфлатона, постоянную величину выключить нельзя. Так что если во всем действительно виновата космологическая постоянная, ускорение расширения пространства может продолжаться вечно. Образование новых звезд и галактик в конечном счете прекратится. Оставшиеся галактики либо сольются друг с другом, либо постепенно исчезнут друг у друга с горизонта, и ночное небо медленно, но неуклонно погаснет. Астрономам этой далекой эпохи наблюдать будет нечего. На сегодня выполнен обширный объем согласующихся друг с другом астрономических наблюдений, проведено огромное количество проверок и перепроверок. Все они подтверждают самосогласованную космологическую модель. Сейчас физики убеждены, что они правильно и на высоком уровне точности представляют структуру и состав наблюдаемой Вселенной и историю ее расширения. Согласованная картина, сложившаяся на исходе золотого десятилетия космологии, поразительно напоминает ту, которую Леметр набросал почти 90 лет назад. Короткий инфляционный всплеск, протяженная пауза, когда расширение почти прекратилось, и, наконец, переход к значительно более умеренной фазе ускорения. Если верить Джиму Пиблсу, работы которого сыграли решающую роль в построении стройной модели нашей космологической истории, в 2019 году это было отмечено Нобелевской премией по физике. Туч на горизонте пока не видно. И все-таки одно ключевое предсказание теории инфляции до сих пор остается неподтвержденным. Это первичные гравитационные волны. Дело в том, что всплеск инфляции усиливает и растягивает все квантовые дрожания, в том числе и вибрации самого пространства. В результате этого и возникают гравитационные волны определенного типа — макроскопическая пространственная рябь. Первичные гравитационные волны не надо путать с гравитационными волнами, которые в гораздо более поздние времена порождаются столкновениями черных дыр, нейтронных звезд или галактик. Первичные гравитационные волны, вызванные инфляцией, должны распространяться синхронно со всей Вселенной с момента ее рождения. К настоящему времени они должны иметь исключительно большую длину, при которой они не могут быть детектированы классическими L-образными гравитационно-волновыми обсерваториями на поверхности Земли. Однако само существование порожденной инфляцией гравитационной ряби, распространяющейся в пространстве, должно повлиять на поляризацию фотонов микроволнового фона, ведь они 13,8 миллиарда лет странствовали в этом чуть искаженном рябью пространстве, пока не попали на антенны наших радиотелескопов. И несмотря на то, что ожидаемая амплитуда первичных гравитационных волн даже по стандартам гравитационно-волновой астрономии относительно низка, теоретики инфляции считают, что их поляризующее действие на CMB-излучение должно быть заметно. К сожалению, спутник Планк не был оборудован высококачественными поляриметрами. В более позднем эксперименте по измерению поляризации CMB, проведенном на полярной станции Амундсен-Скотт в Антарктике на Южном полюсе, поляризацию ожидаемого вида действительно удалось найти. Однако тщательный анализ данных показал, что эту поляризацию можно списать на взаимодействие реликтового излучения с галактической пылью. И все же космологи не сдаются. Для поиска отпечатка первичных гравитационных волн в космическом микроволновом фоне разрабатываются новые космические миссии. Даже если гравитационные волны, порожденные инфляцией, не будут нести в себе большого количества информации, само их наблюдение, пусть даже и косвенное, стало бы великолепным открытием. Оно не только укрепило бы теорию инфляции, но и стало бы первым ясным свидетельством того, что поле пространства-времени, подобно всем известным материальным полям, действительно имеет квантовые корни. Стивен тоже возлагал большие надежды на регистрацию гравитационных волн, порожденных инфляцией. Перед самой кончиной он работал над статьей, в которой надеялся уточнить предсказания инфляционной теории для ожидаемого уровня первичных гравитационных волн. На карту было поставлено многое. Инфляционное растяжение квантовых дрожаний пространства до макроскопических масштабов есть космологический аналог излучения Хокинга, идущего от черных дыр. Большинство физиков, конечно, согласилось бы, что регистрация следов первичных гравитационных волн стала бы убедительным, хотя и косвенным, аргументом в пользу существования излучения Хокинга. Теория инфляции предлагает исключительно удачное описание краткого, но критического момента в генезисе Вселенной. Даже при том, что конкретная природа инфлатона остается неизвестной, а первичная гравитационная рябь пока неуловима, детальные наблюдения картины распределения температурных вариаций объясняются настолько убедительно, что большинство космологов принимает теорию инфляции. Идея инфляции ощущается как истинная и выглядит истинной. Но тогда встает важнейший вопрос: как и почему инфляция началась? Пытаясь объяснить очень раннюю Вселенную, мы должны остерегаться попасть в логический капкан, просто заменив одну неразрешимую загадку другой. Ведь какой бы теоретически привлекательной ни казалась идея инфляции, если ее грандиозный всплеск окажется принципиально невозможным инициировать, то в нашей игре мы вынуждены возвратиться в начальную клетку. Идею инфляции придется считать неприменимой в качестве физической модели ранней Вселенной. Таковы неуловимые законы науки. Так что же требуется для запуска инфляции? Как могло инфлатонное поле изначально набрать такую огромную энергию? Вот тут-то и появляется предложение об отсутствии границы. Гипотеза об отсутствии границы замечательным образом предсказывает рождение Вселенной в ходе всплеска инфляции. Математически дело сводится к тому, что закругленная форма дна пространства-времени в процессе творения при отсутствии границы требует того же вида экзотической скалярной материи, характеризующейся отрицательным давлением, какого требует и инфляция. В контексте классической космологии реального времени вещество с отрицательным давлением может вызвать быстрое взрывное расширение — инфляцию. А в контексте квантовой космологии мнимого времени ровно то же самое отрицательное давление — как раз то, что нужно для гладкого замыкания дна пространства-времени во что-то вроде сферы. Таким образом, творение при отсутствии границы и инфляционное расширение — процессы-близнецы, которые идут рука об руку. Они усиливают друг друга, причем первый является квантовым завершением второго. С точки зрения физики это значит, что если бы Вселенная была сотворена из ничего в соответствии с правилами теории отсутствия границы, то шанс, что она последует большинству из возможных историй расширения, был бы пренебрежимо мал. Но было бы одно особое семейство траекторий, гораздо более вероятных, чем другие. И это именно такие пути расширения, на которых Вселенная обретает существование в ходе краткого всплеска инфляционного расширения, за которым следует замедление. В главе 1 я уже отмечал, что на любом уровне эволюции детерминизм определяет только самые общие структурные тенденции. Как правило, наперед можно предсказать только наиболее грубые свойства. И в соответствии с гипотезой об отсутствии границы, таким структурным свойством космологической эволюции будет некоторая форма инфляции. Открытие загадочного согласия между гипотезой об отсутствии границы и инфляцией волновало не одно поколение хокинговских студентов. И оно имело далеко идущие последствия. Пионеры теории инфляции представляли ее как промежуточную, приходящую фазу в истории существовавшей прежде Вселенной. Но квантовое оформление этой идеи предполагает, что инфляция и есть ее начало. В контексте предложения об отсутствии границы инфляция становится неотъемлемой частью квантового процесса, посредством которого прежде всего и возникает осязаемая ткань классического пространства-времени. Поэтому предположение об отсутствии границы поднимает инфляцию на более высокий уровень и связывает ее с самим существованием пространства-времени. Происхождение инфляции больше не должно рассматриваться как таинственный счастливый случай или как результат вмешательства перста Божьего, вознесшего инфлатон на вершину, но космическим императивом, необходимым условием самого существования Вселенной. Здесь есть, однако, одна трудность. Предложение об отсутствии границы предсказывает минимальный инфляционный всплеск из всех возможных. Мощь исходного всплеска расширения определяется начальным значением инфлатонного поля. Вселенные, в которых инфлатон имеет высокий начальный уровень энергии, находятся на вершине энергетического холма и претерпевают грандиозную вспышку инфляции. Они оказываются больше по размеру и содержат достаточно вещества, чтобы образовать миллиарды галактик. Эти вселенные очень похожи на ту, которую мы наблюдаем. Напротив, при возникновении вселенных, у которых начальный инфлатон находится вблизи нижнего края своего энергетического плато, инфляция напоминает не взрыв, а какой-то шепот. Такие вселенные оказываются почти пустыми, лишенными галактик, и могут даже заново коллапсировать в виде большого схлопывания. Они на нашу Вселенную совершенно не похожи. К сожалению, теория об отсутствии границы, понятая буквально, соответствует именно таким Вселенным. Получается, что согласно этой теории мы оказались в такой Вселенной, где нас быть не должно. Неудивительно поэтому, что большинству физиков оказалось трудно поддержать идею творения при отсутствии границы. И с тех самых пор, как Джим и Стивен выдвинули свою модель космогенеза, эта неприятная тема была настоящей веревкой в доме повешенного. Посмотрим на эту веревку поближе. Тайна запуска инфляции тесно связана с тайной стрелы времени, другой очевидной особенностью нашего мира. Из повседневного опыта нам предельно ясно, что существует определенное направление хода всех вещей. Яйцо можно разбить, но обратно в скорлупу его не соберешь. Фарш невозможно провернуть назад. Люди стареют, но не молодеют. Звезда коллапсирует в черную дыру, но снова достать ее оттуда уже не получится. И главное, мы помним прошлое, но не будущее. Это универсальная направленность, это стрела времени, один из самых мощных и универсальных принципов организации физического мира. Иначе просто никогда не бывает. Но как же время приобрело свою направленность? В древности люди придерживались телеологического взгляда на природу. Очевидная направленность множества естественных процессов органично сочеталась с идеей Аристотеля о том, что все происходящее в природе подчинено конечной цели. Сегодня мы, напротив, понимаем, что стрела времени происходит из тенденции к увеличению беспорядка. Подумайте о вашем кабинете или вашей спальне, хаос в которых неизменно растет, сколько бы усилий вы ни прилагали, чтобы навести там порядок. А дело просто в том, что способов устроить в кабинете беспорядок намного больше, чем способов там прибраться. Или возьмите мозаику, пазл, состоящий из множества кусочков. Встряхните как следует коробку, в которой лежит груда кусочков пазла, и вы будете безмерно удивлены, когда, высыпавшись оттуда, они сами сложатся в нужную картинку. Потому что есть множество беспорядочно сложенных конфигураций кусочков, и только одна правильная. Эти примеры иллюстрируют универсальные свойства физических систем. Есть гораздо больше способов прийти к беспорядку, чем к порядку. Вот почему физические системы обладают свойством развиваться в направлении роста беспорядка. Ученые измеряют количество беспорядка в физической системе ее энтропией. Это понятие восходит к австрийскому физику XIX века Людвигу Больцману. Высокая энтропия означает, что система находится в очень беспорядочном состоянии. Система с низкой энтропией хорошо упорядочена. Тенденция сложных физических систем развиваться в направлении состояний с более высокой энтропией то есть еще одна квазиуниверсальная стрела, известна как второй закон термодинамики. Стрела энтропии — основа и источник стрелы времени. Но здесь есть одна загадка. Очевидно, что энтропия может расти только если вначале она низкая. Но почему вчера энтропия была ниже, чем сегодня? Как получилось, что мы разбили имеющее низкую энтропию яйцо, чтобы приготовить омлет? Яйца несут куры. Системы с низкой энтропией, живущие на ферме, которая сама есть часть низкоэнтропийной биосферы. Чтобы поддерживать свое существование, биосфера Земли использует низкоэнтропийную энергию Солнца. Откуда взялось имеющее низкую энтропию Солнце? Оно возникло из очень низкоэнтропийного газового облака, которое коллапсировало почти 5 миллиардов лет назад и которое само было остатком предыдущих поколений звезд. А что сказать о совсем уж низкоэнтропийном облаке газа, ответственном за образование самого первого поколения звезд? Его происхождение можно проследить вплоть до малых вариаций плотности горячего газа, заполнявшего раннюю Вселенную. Причем зерна этих неоднородностей были, возможно, посеяны в ходе краткого всплеска инфляции. И сама Вселенная в конце инфляции должна была иметь исключительно низкую энтропию. Выходит, что история о курице и яйце говорит нам о чем-то очень глубоком. Она говорит нам, что исходный источник порядка, фундаментальная причина, по которой мы сегодня разбиваем низкоэнтропийные яйца, имеет отношение к нашему происхождению из Большого взрыва. Почти 14 миллиардов лет назад Вселенная родилась невероятно упорядоченным образом, и с тех пор мы в процессе ее естественной эволюции движемся ко все большему беспорядку. Стрела времени, которая разделяет прошлое и будущее, пожалуй, самый основной элемент нашего опыта, находит свое происхождение в этом крайне упорядоченном, низкоэнтропийном состоянии первичной Вселенной. И это, возможно, самое таинственное из ее благоприятствующих жизни свойств. Как случилось, что Вселенная появилась на свет в состоянии со столь исключительно низкой энтропией? Или всплеск инфляции каким-то образом хитроумно понизил энтропию очень ранней Вселенной, нарушив второе начало термодинамики? Нет, этого не было. В ходе инфляции общая энтропия росла, хоть медленнее, чем могла бы, и продолжала расти на всем протяжении эволюции космоса. На эту загадку особое внимание обратил Пенроуз. Он называл инфляцию не иначе, как «фантазией». Для запуска инфляции инфлатонное поле должно было находиться в состоянии исключительно низкой энтропии, на самой вершине своей энергетической кривой, что Пенроуз считает его ничем не оправданной и необъяснимой начальной тонкой настройкой. Но сращивание инфляционной теории с квантовой космологией потенциально способно снять возражения Пенроуза. Взятая в качестве теории, объединяющей динамику с начальными условиями гипотеза об отсутствии границы, обладает некоторой встроенной временной асимметрией. Гладкое инфляционное рождение на одном конце космологической истории и бессрочно длящееся хаотическое состояние беспорядка на другом. Однако в этой стреле времени, заданной предложением об отсутствии границы, не отыскать силы, достаточные, чтобы вдохнуть во Вселенную жизнь. В этой теории инфлатон помещается лишь чуть выше по склону энергетического холма, в состоянии с умеренной энтропией. Схема Джима и Стивена, как видно, предполагает создание Вселенной не взрывом, а всхлипом. Знаменитая строка из поэмы Томаса Стернза Элиота «Полые люди» в переводе Сергеева. Итак, гипотеза об отсутствии границы, возможно, элегантна, глубока, прекрасна, но она не работает. Победа остается за вторым началом термодинамики. Оставался лишь один слабый проблеск надежды. Эта надежда таилась глубоко в квантовых основаниях гипотезы об отсутствии границы. Предложение об отсутствии границы, определяя волновую функцию Вселенной, не устанавливает абсолютный минимум инфляции как единственно возможное исходное условие, но описывает рождение Вселенной туманным, вероятностным образом. Как волновая функция единичного электрона охватывает все разнообразие электронных траекторий со своей собственной амплитудой для каждой траектории, так и волновая функция отсутствия границы распространяется на целый ряд инфляционных вселенных, у каждой из которых своя стартовая величина инфлатона. Другими словами, квантовая вселенная — это не единое расширяющееся пространство, но живущие в суперпозиции различные возможные истории расширения. Как Док Браун объясняет это Марти на классной доске в фильме «Назад в будущее». Чтобы как-то представить себе этот абстрактный квантовый космос, снова рассмотрим расширяющуюся Вселенную, имеющую форму окружности. Окружность скользит по одному частному гребню волны в квантовой реальности гораздо большего масштаба. Чтобы изобразить безграничную волну во всей ее полноте, пришлось бы вообразить коллекцию окружностей, каждая из которых расширяется своим собственным характерным образом. Индивидуальные истории расширения в каком-то смысле сосуществуют в рамках одной волны, определяемой условием отсутствия границы, эффектно демонстрируя туманную природу пространства-времени в квантовом мире. Это сосуществование вселенных одновременно захватывает и приводит в замешательство. В классической теории относительности одно пространство-время не имеет никакого отношения к другому. Например, на канонической диаграмме Леметра каждая кривая описывает отдельную вселенную, и теория Эйнштейна не дает никаких возможностей приписать одной из них больший вес, чем другой. Иное дело квантовая космология, где волновая функция Стивена действует на просторной арене всех возможных космических историй. Так же, как квантово-механическое описание электронной частицы объединяет его различные возможные траектории в единой сущности, волновой функции электрона. Волновая функция отсутствия границы объединяет под одним зонтиком различные возможные расширяющиеся вселенные. Потому-то она и способна дать более глубокое понимание вопроса, какая из этих кривых должна быть нашей. Главного вопроса — тайны замысла Вселенной. Интересный момент. Такое объединение означает, что волновая функция как целое не меняется во времени. В квантовой космологии время теряет свое значение фундаментального организующего принципа. Разумное понятие времени возникает только как свойство, внутренне присущее каждому индивидуально расширяющемуся пространству. Причина этого в том, что мера времени всегда включает в себя изменение одного физического параметра относительно другого. Для нашей собственной Вселенной, например, в качестве часов можно было бы взять равномерное охлаждение космического фонового излучения с ее расширением. Хотя в этой шкале нельзя было бы выбрать практической единицы времени для планирования ваших встреч. Но эволюция температуры CMB в одном пространстве времени очевидно бесполезна для устройства часов в другом. К сожалению, размах крыльев волновой функции, соответствующие условия отсутствия границы, далеко не так широк, чтобы охватить любую из обитаемых вселенных с сильным всплеском инфляции. Безграничная вероятностная волна, описывающая вероятность силы инфляционной вспышки, имеет острый пик для Вселенной с самой низкой инфляцией и хвост, экспоненциально падающий в сторону Вселенных с более значительным инфляционным всплеском. Следовательно, хотя предложение об отсутствии границы глубоко созвучно идее инфляции, оно основано на том же виде отрицательного давления, создающего пространство-время. Из него также вытекает, что минимальная инфляция, едва достаточная для существования Вселенной, во много раз более вероятна, чем интересные истории расширения с более сильной инфляцией. Такое положение вещей загадочно. Должны ли мы рассчитывать, что живем в самой маловероятной из всех Вселенных? И что еще важнее, должны ли мы отбросить теорию универсальной волновой функции на том основании, что Вселенная, которую мы наблюдаем, лежит в очень, очень далекой части хвоста волны вероятности? Не забудем о том, что для существования наблюдателей, размышляющих, в какой из Вселенных они находятся, необходимо вещество в форме атомов. Если наша космологическая теория говорит нам, что самая вероятная Вселенная пуста и безжизненна, то мы не должны удивляться, что это не та Вселенная, где мы находимся. Более того, если Вселенная должна обладать определенными неотъемлемыми свойствами, необходимыми для наличия в ней жизни, такими как существование в ней галактик, нам не следует с порога отвергать универсальную волновую функцию, которая предсказывает, что в самой вероятной Вселенной галактик нет. Имеет значение не то, что в этой теории наиболее вероятно, но то, что с наибольшей вероятностью будет наблюдаться. Космологические истории, в которых нет наблюдателей, не идут в счет, когда мы сравниваем наши теории с нашими наблюдениями. Рассуждая в этом направлении, Стивен и Нил Турок в 1997 году попытались спасти теорию отсутствия границы, дополнив ее антропным условием. Во Вселенной должны существовать мы. Однако они увидели, что это не вносит почти никакого отличия. Оказалось, что теория, дополненная антропным принципом, предсказывает Вселенную всего с одной галактикой — нашей. И ничего, что хоть как-то напоминало бы нашу кишащую галактиками Вселенную. Для Турока этот результат тогда оказался настолько обескураживающим, что он радикально перестроился и принялся придумывать все новые способы вообще избежать начала Вселенной. Стивен, однако, продолжал отстаивать предложение об отсутствии границы. Теперь, оглядываясь назад, можно сказать, что он находился еще в самом начале пути. Тем временем появилось конкурирующее представление о происхождении инфляции. Работа Андрея Линде и Александра Виленкина, американского космолога украинского происхождения, немногословного, но глубокого мыслителя, работавшего в университете Тавца. Их предложение было столь радикальным, а его последствия настолько ошеломляющими, что оно и сейчас приковывает к себе внимание космологического сообщества. Это была идея мультивселенной. Линде и Виленкин перевернули проблему зажигания инфляции вверх дном. Они утверждали, что состояние инфляции всегда по умолчанию внутренне присуще Вселенной, и что, по сути, остановить ее очень трудно. Инфляционное расширение, говорили они, вечно по своей природе. В их рассуждениях важное место занимали те же квантовые вибрации, из которых в ходе инфляции развиваются галактики. Но эти вибрации рассматривались на значительно больших масштабах, далеко выходящих за пределы нашего космологического горизонта. Образование в ходе инфляции такой сверхдлинноволновой ряби означает, что напряженность инфлатонного поля должна случайно флюктуировать на этих огромных расстояниях. В каких-то областях эти флюктуации помогут инфлатону сойти на нет и привести инфляцию к завершению, дав начало горячему большому взрыву, за которым последует медленное расширение. Однако в удаленных областях, где инфлатон вследствие вибраций внезапно усиливается, усилится и инфляция. Линда и Виленкин утверждали, что хоть такие области, возможно, встречаются редко, более высокий темп инфляции в них означает, что они будут занимать большие объемы. Настолько большие, что там всегда будут существовать области, где скачки усиления будут побеждать и где инфлатон будет продолжать парить на высоком энергетическом уровне. Получается, что с глобальной точки зрения инфляция очень похожа на разгул пандемии. Это самоподдерживающийся процесс, в котором области инфляции порождают новые инфляционные очаги, а те, в свою очередь, генерируют локальные большие взрывы или даже новую инфляцию, и так далее до бесконечности. Очевидно, что идея вечной инфляции приводит к радикально новому взгляду на наше прошлое. Происхождение инфляции тогда заключается в том, что никакого происхождения нет вообще. Инфляция оказывается не кратким всплеском первичного расширения, связанного с тем, как обрело существование само пространство-время, но непрекращающимся и неистощимым механизмом генерации Вселенных. «Вселенная в целом есть самовоспроизводящаяся система», — писал Линде, «которая не имеет конца, а, возможно, и начала». Вся наблюдаемая Вселенная в этом случае лишь остров в пространстве гораздо большего масштаба. Космос в глобальном масштабе представляет собой сложную сверхструктуру — мультивселенную. В пределах отдельной островной области квантовые вибрации, растянутые до космических масштабов, становятся очагами образования галактик. Но при растяжении до гораздо больших масштабов эти дрожания будут генерировать миры совершенно иного вида. Если бы мы смогли каким-то образом взглянуть на космос снаружи, мы бы увидели сложную космическую мозаику медленно расширяющихся островных вселенных. В этой мозаике лоскуты пространства, в которых окончание инфляции запустило цикл эволюции, погружены в гигантское, возможно, бесконечное, подверженное инфляции пространство. В некоторых островных вселенных будет существовать паутина галактик, простирающихся до горизонтов, доступных наблюдениям с телескопом Джеймс Уэбб. В других, где инфляции довелось резко прекратиться, для образования галактических структур вряд ли наберется достаточно вещества. Перемещение из одной островной вселенной в другую полностью исключено даже в принципе, потому что быстрое расширение океана инфляции сделает пересечение расширяющегося пролива, разделяющего разные острова, физически невозможным даже для света. Получается, что в любом практическом смысле каждая островная вселенная будет вести себя как отдельная самостоятельная вселенная. Эта картина физической реальности поистине озадачивает. Она напоминает одну из бесконечных вселенных Томаса Райта. Этот живший в 18 веке часовой мастер, архитектор и астроном-самоучка из Дарема на севере Англии, обгоняя свое время, представлял себе Млечный Путь одной из бесконечного числа галактик, каждая из которых содержит огромное скопище звезд. Его схематические наброски безграничного пространства, насыщенного сферическими галактиками, как газированная вода пузырьками, выглядят очень похожими на некоторые из современных визуализаций инфляционной мультивселенной. Бесконечная вселенная Райта восхитила Иммануила Канта, который и назвал галактики островными вселенными. Умозрительные догадки Райта и Канта были важным шагом на пути к пониманию строения большой вселенной. Но эта картина мира была принята только в 1925 году, когда Хаббл установил, что спиральные туманности на небе действительно представляют собой далекие галактики. Наша Вселенная сразу стала в миллионы раз больше, но произведенное Хабблом расширение границ нашего мира бледнеет в сравнении с тем, которое произойдет, если подтвердится предложенная современными теоретиками инфляции картина бесконечной мультивселенной. В то же время сложная фрактальная космография мультивселенной нас пугает. В вечно расширяющейся инфляционной мультивселенной вы, в конце концов, всегда найдете островную вселенную с галактикой, точной копией Млечного Пути, солнечной системой, копирующей нашу, с таким же домом на такой же точно улице, в котором сидит ваш двойник и слушает эту книгу. Более того, такая копия будет не одна, их будет бесконечно много. Как-то раз я попробовал испытать эту идею на моей младшей дочери Саломе. Она была решительно против. Во время чудесного обеда в Кембридже, устроенного в честь 60-летия Стивена, а у Стивена был настоящий дар принимать гостей, Андрей Линде вспомнил их первую встречу, причем сделал это так, как это мог сделать только русский физик. Это было в Москве в 1981 году. Стивен должен был прочесть лекцию об инфляции для ведущих российских физиков в Астрономическом институте имени Павла Карловича Штернберга. В то время Стивен еще мог говорить, но так как его голос разобрать было трудно, он часто пользовался при чтении лекций помощью одного из своих студентов, который громко повторял его слова. На лекции в ГАИШ этот процесс сделался двухступенчатым. Линде, тогда молодого физика, хорошо знавшего английский, попросили переводить на русский то, что студент Стивена повторял за Стивеном по-английски. Занимавшийся исследованиями инфляции Линде хорошо ориентировался в предмете и, как русский, не мог удержаться от подробного комментирования слов Стивена. Какое-то время все шло хорошо. Стивен что-то говорил, студент повторял его слова, а Линде переводил и давал пояснения от себя. Но тут Стивен начал критиковать модель инфляции Линде, и на протяжении всей оставшейся части доклада Стивена Линде оказался в неудобном положении человека, вынужденного объяснять физической элите России, почему ведущий космолог мира считает, что его, Линде, подход к проблеме инфляции совершенно ошибочен. Это, как вспоминал Линде, и стало началом их дружбы, продолжавшейся до самой кончины Стивена. но это было и рождением главного противоречия в их позициях, которое с тех пор остается центральным в теоретической космологии. В споре о происхождении инфляции конфликт Линде против Хокинга стал в некотором смысле повторением противостояния Хойл против Леметра. Только на этот раз битва разворачивалась на поле полуклассической космологии, сплава классической и квантовой физики, области в которой работали и Линде, и Хокинг. В 1950-х Хойл попытался сохранить идею стационарной Вселенной при помощи концепции непрерывного творения материи. Она заполняла бы пустоты, остающиеся на месте разбегающихся галактик. Леметр, напротив, полностью разделял идею эволюционирующей Вселенной, которая в далеком прошлом была совершенно не похожей на нынешнюю. Переход от Хойла к Линде, от классической космологии к полуклассической, совершается посредством замены галактик на Вселенные. Подобным же образом порождаемое вечной инфляцией непрерывное создание островных Вселенных в рамках мультивселенной тоже соответствует некоторому виду стационарности, только глобальной, но гораздо больших масштабов. Загадка первопричины инфляции и, конечно, вопрос о том, имела ли она когда-либо начало, в подверженной вечной инфляции мультивселенной потеряла бы, по-видимому, всякий смысл. В космологии Хокинга с отсутствующей границей, напротив, нет и следа стационарности. Превращая в момент наступления инфляции время в пространство, Хокинг доводит идею космической эволюции Леметра до ее крайней формы. В то время как космология мультивселенной предполагает наличие постоянного фона в виде вечно раздувающегося пространства, в котором все происходит, предложение об отсутствии границы придает квантовой механике в очень ранней Вселенной столь фундаментальную важность, что размывает даже этот фон, самую ткань пространства-времени. Стивен чувствовал, что идея вечно раздувающейся мультивселенной была гипертрофированным расширением физической реальности, расширением, которое ничем не обосновывается и не имеет отношения к чему-либо, что мы можем надеяться хоть когда-либо наблюдать. Андрей ополчался на гипотезу об отсутствии границы как раз на том основании, что она не предполагала вообще никаких наблюдателей. Происхождение при отсутствии границы избирало самое слабое из всех возможных дуновений инфляции, порождающее пустой и безжизненный космос. Вечная инфляция Линды требовала самого сильного всплеска инфляции, какой только можно себе представить, порождая при этом не одну, а бесконечно много вселенных и наблюдателей. Из предложения об отсутствии границы вытекало, что нас вообще не должно существовать. Вечная инфляция взвалила на наши плечи кризис идентичности, самоопределение среди бесконечного числа тождественных миров. Космология золотого десятилетия пришла к тому, что ее основные теории оказались в тупике, а главные теоретики разошлись по всем основным вопросам. Но идея мультивселенной прочно овладела воображением как ученых, так и широкой публики. И она приобрела поистине могучее влияние, когда на исходе 20 века ею заинтересовались струнные теоретики. Математическое колдовство теории струн внесло разнообразие в пузырчатую мультивселенную Линде, наполнив ее не только пустыми островными вселенными и космическими островами, полными галактик, но и островами, различающимися во всех других мыслимых отношениях. И это приводит нас к следующей стадии нашего путешествия. Предлагает ли нам мультивселенная альтернативную перспективу космической тонкой настройки? Способна ли она разгадать загадку замысла?